Глава 6. «Добро пожаловать домой, дорогая!» — широко улыбнулся советник, поднимаясь с пола и подхватывая на руки спасенную женщину. «Простите, что переношу через порог другую, но, если хотите, можем позже повторить». «Спасибо, дорогой супруг, но я лучше воздержусь». Сняв с себя плащ, я аккуратно прикрыла незнакомку. Лорд никак не прокомментировал эти действия, спешно покидая портальный зал. Стоило выйти за дверь, к нам бросились два стражника. Один проворно забрал ношу, а второй вытянулся в ожидании приказа. «Рихтер, отнеси ее в желтые покои и вызови лекаря. Также пригласи Марту. Она знает, что делать дальше». «Да, мой лорд». «Варнан, останься здесь и проследи за переходом. Если активируется, поднимай тревогу». «Мы ждем незваных гостей», — хмуро уточнил страж. «Вряд ли, но перестраховаться стоит», ответил советник, а затем бросил на меня серьезный взгляд. «Идемте, дорогая, вам следует принять горячую ванну и переодеться». Супругу все это было нужнее, но я тактично промолчала. С мужчинами иначе нельзя. Стоит только намекнуть на их слабость, так сразу нарываешься на отрицание и гордое фырканье. Нет уж, лучше сделаю вид, что это мне надо отогреться и сменить одежду. Редкие слуги, завидев нас, склонялись в глубоком поклоне, но поглядывали с любопытством. Для них мое появление стало неожиданностью, но этот факт я отметила вскользь, с интересом рассматривая гобелены, статуи и диковинную лепнину. На третьем этаже супруг на мгновение замер, покосился на меня, а затем повел в дальние покои. Там уже вовсю хозяйничала стайка служанок, перестилая постель и раздувая магическое пламя в камине. Видимо, их предупредили о возвращении хозяина с гостей. Заметив нас, девушки замерли, а затем выстроились в рядочек и глубоко поклонились. «Это ваши горничные, дорогая», – чинно произнес лорд Трен, а я в этот момент кусала щеку изнутри, стараясь не рассмеяться. При ярком свете супруг выглядел забавно. Мокрый, взъерошенный, с кусочками тины на голове, но ужасно величественный. Кажется, он что-то прочел в моих глазах, потому что в следующий миг потянулся к своим волосам, чтобы стянуть с них водоросли. Может, я бы даже рассмеялась, но муж неожиданно чихнул. «В замке есть еще лекарь?» спросила, обращаясь сразу ко всем. «Господин Майер отбыл утром в дом к одному из арендаторов. Его супруга на последнем месяце и нехорошо себя чувствовала», смущенно ответила старшая из девушек, когда я остановила на ней свой взгляд. «Ясно», вздохнула недовольно и повернулась к советнику. «Горячая ванна, растирание, отвар от простуды и для восстановления сил». «К сожалению, отвара у меня нет. Лекари не делают запасов». «Будет. Идите, мой лорд, я совсем разберусь». Неопределенно хмыкнув, муж слегка поклонился уже мне, а затем вышел за дверь, мягко ее прикрыв. Стоило хозяину покинуть комнату, как на меня тут же налетели служанки. За считанные секунды я осталась без одежды, а затем была торжественно сопровождена в ванную комнату. После 10 минут почти кипятка почувствовала себя вареной, но счастливой. Засиживаться не стала, чтобы успеть приготовить для мужа нужное средство. Заминка вышла, когда на меня попытались натянуть сухое платье с чужого плеча, узкое в груди. Но делать нечего. Лучше так, чем щеголять вовсе без одежды. После всех процедур я потребовала проводить себя на кухню. Если служанки и удивились, то виду не подали. Со мной отправили самую молоденькую, а остальные продолжили приводить комнату в жилое состояние. Настоящая леди и хорошая хозяйка начала бы общение с допроса. Узнала все про этот замок, его обитателей и жизнь в целом. Я же оказалась уставшей ведьмой, которую вполне устраивала тишина. Со мной такое бывало после нервного напряжения. Хотелось уединенности, чтобы спокойно разложить по полочкам травмирующие события и прийти в себя. К сожалению, в данный момент я могла рассчитывать только на молчаливость своей провожатой. Завтра обязательно поговорю с каждой из служанок, но это будет завтра. Свернув в очередном коридоре, мы неожиданно столкнулись со спешащим куда-то мужчиной в одежде боевого мага. Высокий, примерно как лорд Трен, по виду его ровесник. Только если у мужа были белые волосы, то этот щеголял необычным гранатовым оттенком прядей. Лицо породистое, с волевым подбородком. Не сказать, что красавец, но имелось в нем нечто притягательное. Пока я рассматривала неизвестного мага, он бросил равнодушный взгляд на нас, да так и замер. Да уж. Давненько на меня не смотрели так откровенно. В зеленых глазах читалось неприкрытое желание, от которого я даже слегка смутилась. Попыталась обойти мужчину, но он не дал, перегородив дорогу. «Кто вы?» – спросил маг хрипло, отчего по коже пробежала толпа мурашек. «Гостья», – А вы?» «Управляющий замка», — почти шепотом произнес он и сделал шаг навстречу, продолжая гипнотизировать мшистым цветом своих глаз. «Здравствуйте», — кивнула вежливо и покосилась на служанку. «Куда-то спешите», — чуть не промурчал маг. «Вообще-то спешим». «Так я провожу», — хищно улыбнулся он. «Орла, свободно». «Но, господин», — начала девушка нервно, но под строгим взглядом мага сдулась и расстроенно пошла обратно. «Так куда вас проводить, дорогая гостья?» «На кухню», — ответила несколько недовольно, косясь на Красноволосого. «Не то чтобы я его боялась, но такое бесстыдное внимание нервировало, а учитывая усталость от событий последних дней, я вовсе была готова стукнуть этого управляющего, проявив он хоть капельку неуважения к ведьме. Пока я размышляла, куда и как лучше бить, чтобы и больно, и обидно, мужчина привел меня в нужное помещение. В этот час тут оказалось удивительно пусто. Жаль, я надеялась отыскать поварят и отделаться малой кровью». «Вы не представились, прекраснейшая», – произнес управляющий, отвлекая от созерцательного процесса. «Велимира», – пробурчала я недовольно, открывая поочередно все шкафы в поисках специй. «Могу называть вас прямо так?» С подозрительными интонациями переспросил Красноволосый, но я была занята и не обратила на это внимания. «Можете», — отмахнулась без задней мысли. «Так где здесь вино?» «В подсобке, сыр и копчености тоже там», — подсказал управляющий, а затем сам скрылся за невидимой дверью. Я в это время как раз разожгла магическое пламя в печи и водрузила над ним небольшой ковш. Вода, утащенные со стола и нарезанные фрукты — все это отправилось закипать. Вернувшийся маг нес в руках пыльную бутылку и головку ароматного сыра. Как только основа зелья закипела, я добавила в ковш вино, бросила специи и принялась шептать слова заговора. Когда пар стал гуще, затушила пламя, не забыв сдобрить лекарство обнаруженным тут же медом. «Ведьмочка!» – вдруг выдохнул маг, закрывая дверь и отрезая пути к отступлению. «Простите?» «Ведьмочка!» – повторил Красноволосый, расплываясь в счастливой улыбке. «Красивая, молоденькая, да еще и вдали от вечных болот». Услышав это, я напряглась и окинула управляющего внимательным взглядом. Кажется, я недооценила своего провожатого. Думала, что он боевой маг, но ошиблась. «Как ваше имя?» «Дарин Радкар», — охотно ответил мужчина, вызывая у меня мысленное чертыхание. «Дракон. Судя по цвету глаз, полукровка. У настоящих зрачки вытянутые, а радужка всех оттенков пламени. Нелюдь, к которому ведьм было особое отношение. Издревле так сложилось, что драконы нас воровали. Хотелось бы сказать, что от большой любви, но нет. Их влекла чистая природная магия ведающих, созвучная с их собственной. Обычно от таких союзов рождались новые дракончики, наделенные необычными способностями. Многие ведьмочки, даже несмотря на неприязнь к мужчинам, мечтали повстречать своего дракона. Ящера, верного одной единственной избраннице и с несметными богатствами в пещерах. В народе все истории подобных союзов заканчивались счастливым концом, но я бы не была так категорична, ведь в случае поедания ведьмочек рассказать истину никто не мог. Покосившись на управляющего с драконьим именем, я неспешно налила в две кружки ароматное зелье и попыталась обойти мужчину, стоящего в дверях. Не тут-то было. «Куда же вы, прекраснейшая Велимира?» «Леди Велимира», — поправила с негодованием. «Ведьмочка Велимира», — заулыбался дракон, а я попятилась от этого ведьма-соблазнителя. «Вы решили оскорбить меня, господин?» «Даже в мыслях не было, пленительнейшая. Я знаю, насколько ведьмочки щепетильны. Наоборот, хотел выразить свое почтение и повторить слова восторга. Вы восхитительны». «Благодарю за комплимент и компанию, но мне нужно идти». «Куда же, позвольте узнать?» «Навестить одного человека, если быть точнее, то супруга». «Кто же ваш муж, изумительнейшая? Кто этот смертник?» «Полагаю, что я», — раздалось насмешливо из-за плеча дракона, а в следующий миг к нам присоединился лорд Трен собственной персоной. «О, вернулся! И даже живой!» — хмыкнул полукровка, нисколько не впечатлившись появлением еще одного действующего лица. «С подарком! Это же мне, да?» Я еле сдержалась, чтобы не припечатать наглеца проклятием. Рука уже дернулась, но тут я вспомнила о зелье, и мои кровожадные наклонности чуть поутихли. Нахмурившись, я протянула советнику кружку и дождалась, пока он сделает осторожный глоток. Судя по довольному лицу и чуть насмешливой улыбке, лекарство Трену понравилось. Еще бы, такая вкуснотень. Сама тоже отпила, и в этот момент снова поймала жадный взгляд управляющего. Вот только озабоченного дракона мне для счастья не хватало. «Дар, перестань смущать мою супругу. Да, она ведьма. Нет, это не тебе». «Почему?» – с нескрываемой обидой спросил полукровка. «Я ведь был хорошим мальчиком и заслужил подарок». «Я нашел для тебя ведьмовской гримуар. Скоро его доставят в замок. А ведьмочка моя». «Поменяемся?» – тут же предложил управляющий, на что фиктивный супруг закатил глаза, но промолчал. Я же стояла и не понимала, что происходит. Меня что, правда пытались обменять на гримуар? При мне же? Бесстрашные. «Дорогая, давайте обойдемся без проклятий», – спешно попросил лорд Трен, когда я со стуком поставила кружку на стол. «У Дарина специфическое чувство юмора. Вы привыкнете». «Но не забывайте, что в каждой шутке лишь доля шутки», – сверкнул на меня глазами дракона, затем стал серьезнее. «Во что ты снова ввязался, Эритан?» «Долгая история. Леди Велимира, давайте я провожу вас в покое. Чуть позже зайдет лекарь». «Не стоит, я хорошо себя чувствую. Сейчас меня больше заботит состояние второй гостьи». «Тоже ведьмочка?» – оживился красноволосый. «Нет, жертва ведьминского произвола», – ответил лорд Трен. «Насколько я знаю, лекарь сейчас у нее. Можем сходить и проверить, как обстоят дела». «Это было бы прекрасно», – кивнула я, снова забирая свою кружку с чудесным напитком. Полукровка проводил ее завистливым взглядом, но выпрашивать не стал. «Умный мальчик. После такого знакомства я бы скорее подлила ему яда, чем исцеляющего отвара». Шли мы долго. Уж не знаю, как выглядел замок снаружи, но изнутри он казался огромным. А еще я чувствовала защитные чары, от которых по коже то и дело пробегали мурашки. Здесь буквально все было пропитано магией, света и природной силой дракона. Что-то мне подсказывало, что Дарин не просто управляющий. Друг, побратим или должник? Хотелось задать этот вопрос, но я не стала. Еще подумают, что меня заинтересовала персона полукровки. Нет, она заинтересовала. Сложно не признать природное обаяние этой расы. А данный представитель еще и лицом вышел, и фигурой. Да и вообще смотрелся невероятно привлекательно. Одна беда – ящер. Весьма наглый, с загребущими ручками и явным желанием соблазнить одну ведьмочку. Как только ему станет известно, что у нас с советником фиктивный брак, начнется полноценная осада. В другой ситуации я, может, была бы не против провести время в приятной компании за приятными занятиями. Но дракон же, с ними любые заигрывания неизменно приводили к браку, а я и так умудрилась вляпаться в это нехорошее дело. Кстати, надо уточнить у мужа, есть ли у него план по разводу. Наконец, спустя несколько лестниц и этажей мы достигли нужной комнаты. Она действительно оказалась желтой. Даже скорее золотой, с приятными теплыми оттенками. Интересно, у каждой гостевой комнаты в этом замке есть название и свой цвет? Возле кровати суетился пожилой мужчина с забавными круглыми очками и длинной седой бородой. Завидев хозяина замка, он отложил в сторону странного вида трубку и подошел к нам с легким поклоном. «Милорд, боюсь, новости у меня не самые хорошие. Физически женщина абсолютно здорова, но я переживаю за ее эмоциональное состояние». «Подробнее», – нахмурился супруг. «Магическое повреждение мозга. Предполагаю, что это следствие неизвестного мне проклятия. Если несколько упростить диагноз, то несчастная заплутала в собственном сознании. Это реакция на некие травмирующие события. Я не в силах ей помочь. Здесь нужен специалист более узкого профиля». «Менталист», – уточнил лорд Трен, и лекарь согласно закивал головой. «Менталист. И очень хороший. Иначе есть риск, что они оба потеряются». «Я вас понял, господин Ульрих. Благодарю за помощь». «Не за что», – вздохнул старичок. «Я оставил указание для служанок по уходу. Теперь готов заняться вами». «Не стоит. Обо мне уже позаботились», – с легкой, едва уловимой улыбкой произнес советник и покосился на меня. «Леди, простите, мы не были представлены», – поклонился лекарь. «Как я могу к вам обращаться?» Это леди Велимира Трен, моя супруга и хозяйка замка». «О-о-о!» – только и выдал старичок, переводя удивленный взгляд с меня на супруга. «Хозяйка, как же! Но я не стала спорить. Хочется лорду Трену похвастаться, пожалуйста. Ему же потом всем объяснять, что не понравилось молодой жене и почему она сбежала на болото». «Дорогой, у вас есть знакомые менталисты для нашего дела?» «Есть одно юное дарование, недавно прибранное к рукам». «У вас какая-то нездоровая тяга прибирать к рукам все, что плохо лежит». «Почему только плохо? Когда лежит хорошо, я тоже с удовольствием забираю. Запасливый я, знаете ли, практичный». «Ну, если рассматривать вопрос с этой точки зрения», фыркнула в ответ, но под внимательными взглядами нежелательных слушателей не стала продолжать диалог. «Когда ваше дарование сможет нас посетить?» «Завтра утром. До этого времени предлагаю всем отправиться отдыхать. День получился долгим и насыщенным». «Не то слово», — согласилась я и в сопровождении мужа отправилась в свою новую комнату.